как есть мороженое. Женщин с мороженым связывают гораздо более тесные отношения, чем с мужчинами. А все потому, что мороженое намного разнообразнее и приносит гораздо большее физическое удовлетворение. Выбор мороженого – один из самых сложных вопросов, с которым приходится сталкиваться женщинам. Если следовать общепринятой классификации, вы либо фруктовая женщина, либо темно-шоколадная, карамельная, кофейная женщина. Ванильных женщин на самом деле не существует, поэтому, скорее всего, перед вами мужчина в женской одежде. Женщины пробуют каждый новый сорт мороженого всего один раз. Есть что-то загадочное в самой консистенции мороженого, поэтому все, что удается довести до кондиции морожености, будь то сосиски, морковь или лечебная мазь, заслуживает уважения. Решить, сколько мороженого вы хотите съесть, намного легче. Меньше одной порции съесть все равно не получится. Симпатичные маленькие стаканчики похожи на пробники с краской. Они позволяют предугадать, какой эффект на вас окажет увесистая ведерко нормальных размеров. Подобным образом, когда вы едите рожок, один шарик явно показывает, что вы не очень-то любите мороженое. Опыт свидетельствует, в рожок может уместиться до 5 шариков, поэтому 3 – разумный минимум для растущего организма женщины. Один из способов покончить с зависимостью от ларьков с мороженым – это завести дома морозильник, в который влезет больше самого разного мороженого, чем во все эти ларьки и круглосуточные супермаркеты вместе взятые. Только не забудьте достать любимое мороженое за 10 минут до того, как захотите с ним разделаться. Нет ничего хуже, чем, удобно устроившись на диване для просмотра любимой мыльной оперы, сражаться с мороженым при помощи бензопилы и паяльной лампы, желая наковырять из коробочки порцию приличных размеров. Самое тяжелое решение, которое придется принять, это будете ли вы делиться мороженым с другими. Принять такое решение обычно помогает вкус мороженого. Вообще говоря, вы можете разбрасываться ванильным мороженым налево и направо, назад и вперед. Но если перед вами мороженое столь же уникальное, как священный Грааль, и продается оно исключительно в специализированном супермаркете в Труро, лучше съесть его, спрятавшись под полотенцем и отключив телефон. Труро — маленький городок в графстве Корнуолл. В худшем случае, если так называемый друг или подруга попросит у вас ложку, принесите ему чайную ложечку, а сами вооружитесь черпаком и начинайте есть первым. Мороженое — это пища, которая приносит успокоение. Когда вы сидите у телевизора с полной плошкой бельгийского мороженого с белым шоколадом, кажется, у вас есть все для полного счастья. Ах да, еще нужен мужчина, который будет бегать в магазин и пополнять ваши запасы.